молодежь, вот здесь и у нас вопросы поступают. Но один из вопросов, почему нельзя слушать христианский рок? Я думаю, видите, уже молодежь у нас реагирует правильно. Сама, кажется, вопрос, даже не стоит о нем говорить. Но все-таки я понимаю, что кто-то, может быть, в простоте, вот так не понимая до конца этого вопроса, все-таки задается, а почему нельзя? Я хочу сказать, друзья, что рок христианский, он никогда не был христианским, он никогда не вышел из среды излона Церкви Христовой. Это от мира сего, и оно вошло в Церковь, поэтому его надо гнать, как паршивого кота с наших рядов. Вот, и действительно не дать ему места. Почему? Потому что он разложит Церковь. Вот это в чем вся суть. Написано, не любите мира, ни того, что в мире. И то, что в мире сегодня предлагает, вот, и там, как сегодня уже было сказано, оно пытается войти в Церковь, мы должны стоять на страже, места, конечно, ему не дать. Надо это изгнать. Он никогда не был христианским. Его только повесили такую табличку христианский. А там христианским не пахнет, там он и возле христиан-то рядом не был. Сейчас вот так уже идет такое сближение, поэтому мы должны отвергнуть, почему? Потому что это мир. Сейчас, друзья, вот молодежь вот из Кишиневской церкви, у них их стих и пение, вот Дух Святой, и вот они поучаствуют в нашем служении. Пожалуйста, друзья. А затем вот у нас еще симфонический оркестр, они прославят Господа. А сейчас вот молодежь из Кишинева, пожалуйста, вот ваше участие.